Глава 26. Двойник. Утренний ветер разогнал туман. Над городом засияло солнце. Адель стояла у окна гостиной и смотрела на небо. «Люси», — сказала она миссис Дейтон, — «солнце рассеяло мрак и как бы радуется своей победе. Я испытываю нечто подобное, когда освобождаюсь от гнета города и наслаждаюсь красотами природы. Что с тобой? Ты плачешь?» «Тебя тревожит состояние Марии?» «Я сама не знаю, что со мной», — ответила миссис Дейтон. «После возвращения с фермы меня что-то томит. Я снова готова плакать, без всякой причины. Но тебя расстроило несчастье Марии, вот и все. Успокойся, нет, Адель. Не только это, мне становится ненавистен сам этот город. Мой муж редко бывает дома, но очень переменился. Но это правда, раньше он был таким веселым, шутил, а теперь стал угрюмым, задумчивым. Вздрагивает при малейшем шуме на улице. Он сегодня ночевал дома? Да, он вернулся около двух ночи, страшно измученный. Эти ночные разъезды по болотам окончательно расстроят его здоровье. Сейчас нужно пойти его разбудить. Он хотел встать в 8 часов. А что за новый негр у вас внизу? — спросила Адель. Совершенно дикарь. Ну, муж сказал мне мимоходом, что купил его по случаю у каких-то проезжих. Он заболел дорогой, и Джордж хочет отправить его на свою плантацию. А где пропадает мистер Гефс? А кто это? Не он ли? Нет, нет, это мистер Кук. Молодой человек, которого Адель увидела из окна, соскочил с седла и поспешил в дом, даже не привязав к крыльцу свою взмыленную лошадь. Он взбежал по лестнице, спросив у прислуги, дома ли миссис Дейтон. Люси отворила дверь гостиной, приглашая его войти. Гость казался очень взволнованным. «Простите меня», — сказал он, — «но я должен сейчас же переговорить с судьей. Могу ли я его видеть? Он еще спит, но я его разбужу». Дверь отворилась, вошел Дейтон. Он был очень бледен, глаза запали, волосы беспорядочно падали на белый, как мрамор, лоб. Но он приветливо поклонился посетителю, протянул руку со словами: «Добро пожаловать в наш город и ко мне в дом». «Вы хотите сообщить мне что-то важное, если пожаловали так рано?» «Мистер Дейтон», — проговорил Кук, глядя на него с изумлением, — «я уже имел честь вас видеть, только, кажется, это вы не мистер Уартон из Фуршелофава?» «Я из Фуршелофава? Вы ошибаетесь», — возразил Дейтон со смехом. «Но вы как две капли воды похожи на того человека, который был с нами в Фуршелофаве и назывался Уартоном», — сказал Вильям, не сводя глаз с лица хозяина. «Трудно представить себе подобное сходство». «Вы говорите, Уартон?» — спросил Дейтон. «Позвольте, позвольте, мне что-то говорили по этому поводу». «А да, находят, находят, свойства бывает. Это что-то совсем удивительное», — продолжал Кук. «Лицо этого Уартона слишком врезалось в память, чтобы я мог ошибиться». «Мистер Кук», — сказал Дейтон, улыбаясь, — «надеюсь, вы поверите моей супруге, если она скажет, что я не Уартон, а Джордж Дейтон, мировой судья». Кук поклонился Люси в смущении, но не мог удержаться, чтобы не сказать с прежним недоверием: «И даже этот небольшой шрам на лбу, о, слишком странно. Но чем мы обязаны вашему посещению?» «Я хотел бы поговорить с вами наедине», — ответил молодой человек, — «дело очень важное». Дамы вышли, они остались наедине с хозяином.